Глава 13. 4 минуты. Ровно столько выдержала Кидон коридоры и своих демонов, прежде чем ей понадобилось спасение. Она пыталась 3 несчастных дня и выдержала постыдные несколько минут. «У одних времени уходит больше, чем у других», — повторяла Этете, поднося воду к потрескавшимся губам Кидон. «Наберись терпения». Кидон терзала досада. Сузыньос знал, каков закон, и активно пытался его изменить. Кидон тоже нужно было его узнать. Ее разум был так искорежен, что только сон приносил облегчение. Побег от Джуны и ее теплых глаз, превратившихся в острые камни. Обвиняющих. Карающих. Кидон спала крепко, ускользая во мрак. Но сегодня утром ее уши были холодными, как лед. Будучи по-прежнему во власти сна, она натянула одеяло, но ветер ужалил ей лодыжки. Кидон поджала ноги, но едва пригрелась, как где-то рядом каркнула птица. Девушка застонала. Наверное, она оставила окно открытым. Кидон попробовала разлепить веки, но вокруг было до невыносимого ярко, словно ее поместили под лампу дневного света и увеличительное стекло. Кидон приспособилась к освещению и села, прижавшись к изголовью кровати. Вокруг, под голубыми небесами, раскачивались на утреннем ветерке деревья. «Сон», — подумала Кидон. Потом ее руки коснулись чего-то, напоминающего драконью шкуру. Девушка обратила внимание на свою позу. Она сидела, странно наклонившись вперед, потом вдруг покатилась вниз, сперва медленно, потом резко ускоряясь. Сердце упало, и Кидон закричала, но вдруг все остановилось. Стопы в носках погрузились в холодную воду, и Кидон впилась в плитку из драконьей шкуры, стараясь не соскользнуть ниже. Сточная канава остановила падение, а одежда Кидон впитывала собравшуюся там дождевую воду. Лодыжки касалось нечто скользкое, о чем девушка отказывалась даже думать. Кидон вместе с одеялом оказалась на крыше. На крыше. «Помогите!» — крикнула она, но получилось слишком тихо. Девушка обмерла от страха. Как же Сузыньос провернул все это, даже не разбудив ее? Она больше глаз не сомкнет. Взяв себя в руки, Кидон крикнула громче. «Помогите! Пожалуйста, кто-нибудь!» Осмелившись посмотреть вниз, Кидон увидела, что ее одежда и книги разбросаны по всему двору. И если бы не страх, она бы побагровела от злости. Потом случилось чудо. На дорожке показалась девушка в клетчатом платье и кремово-белом свитере. В руках она держала часть вещей Кидон и, похоже, пришла к дому по ее следам. Кудрявая голова поднялась вверх. «Знаю, что звезды ночью прекрасны, но тебе там не холодно?» Невинная интонация девичьего голоса медленно притягивала Кидон. Она плотно зажмурилась, стараясь вытеснить голос из своего сознания. В квартире было проще отключать внешний мир и избегать соблазна спасать милых невинных созданий. Утром и вечером она с зудящей кожей через окно следила за соседями и гадала, вернулись ли они домой к своим семьям. Если соседи опаздывали хотя бы на час, Кидон терзала себя, представляя, что ими лакомится темная фигура, а она снова допустила подобное. В каждом беззащитном смертном Кидон видела ее. Джун. Застенчивую улыбку, медовые глаза, доверчивую душу. Болезненное желание защитить вздымалось мощной приливной волной, лишённое здравого смысла, так же, как сейчас. Кидон нагляделась, думая, как бы поднять девушку на крышу, но ничего подходящего не увидела. «Поищи в сарае стремянку!» — только и смогла крикнуть она. «Скорее!» Девушка заметила сарай, исчезла в нем и вернулась со стремянкой. После нескольких попыток Кидон удалось вытащить ногу из водостока и нащупать верхнюю ступеньку. Устроив стопу на прочной стали, она выдохнула и спустилась вниз. Упершись взглядом в землю, Кидон собрала вещи в сумку. Уши у нее отогревались. «Кстати, я Арамин, твой гид. Мы должны были встретиться час назад». Кидон прикрыла глаза. Она, конечно же, забыла. «Да, точно, прости». Девушка замялась. «Ничего страшного. На самом деле я здесь находиться не должна. Если никому не скажешь, что меня видела, будет очень здорово. Моя семья живет неподалеку. Я просто иногда прихожу сюда следить за домом». Слова Рамин заставили Кидон насторожиться. Она повернулась к девушке лицом, разглядывая ее большие глаза, светло-коричневую кожу, блестящий септум пирсинг в виде цветка. Как странно. Слежка за домом — занятие для неприглашенных и неугодных, и Кидден хотелось понять, почему Рамин этим занимается. Но она заставила себя повернуться к ней спиной, развеивая очарование. «Хочешь малиновый леденец?» Губы Рамин уже слегка порозовели от конфеты. «Нет, Рамин, спасибо. Давай перенесем экскурсию на завтра». Рамин толком ее и не слушала. Она существовала в собственном мире и сейчас шла к парадной двери. «Почему ты спала на крыше?» «Я спала там не по собственной воле», — Кидден стиснула зубы. «Так подстроил Дранаек моего дома». Рамин вытаращила глаза. «Он здесь?» «Кто? Сузаньос?» Рамин сглотнула, и Кидден напряглась. «Ты его знаешь?» «Только по имени?» Рамин усмехнулась, но прозвучало это странно. Ее широкие выразительные брови взлетели вверх. «Но если ты, Кидден Адане, где ты была все это время?» «Я выросла в другом месте, в другом городе». «И Дранаек твоего дома не хочет, чтобы ты здесь находилась?» В голосе Рамин зазвучало напряжение. «Почему?» «Какая разница? Они все злые!» Рамин взглянула на нее изумленно. «Как ты можешь так о них говорить? Разве ты не хочешь стать компаньоном своего Дранаека?» Кидден было трудно ответить на этот вопрос. Она вглядывалась в худое лицо девушки. Рамин, представлявшая собой сгусток нервной энергии, трещала без умолку. «Глупо, да? Мы столько лет ждем, когда повзрослеем и встретимся с ними на ужине знакомств, а потом это происходит, и все оказывается не таким, как мы ожидали. Я к тому, что важно произвести хорошее впечатление, да? Нам предстоит с ними общаться. Ну, долгое время, если повезет». Кидден поняла, что у нее есть шанс сбежать. Рамин витала в облаках, прикусив нижнюю губу. «Спасибо за помощь, мне пора». Кидден быстро вернулась в дом и закрыла дверь. Потом осторожно раздвинула шторы, чтобы проследить за девушкой. Рамин нахмурилась и зашагала себе прочь. Колечко в носу сверкало на солнце, которое показалось из-за туч как раз у нее над головой. Тут мимо прошагал Сузаньос в рубашке с расстегнутым воротом. В руках он держал ту же книгу, что и в день их знакомства. «Эбит Фикер». Так она называлась. Книга была на амхарском, но название Кидден запомнила. «А, вот ты где. По-моему, я слышал на крыше крыс. Водостоки давно пора вычистить». «Я могла там погибнуть», — негодуя сказала Кидден. «Не драматизируй. Отделалась бы разве что переломом. Смерть от падения с крыши — слишком заурядный конец для тебя». От этих слов взгляд Сузаньоса потемнел, скользнув к ее голой шее. На Кидден была свободная ночнушка с широкой горловиной. Девушку затрясло от отвращения. «Держись подальше от Этеты», — предупредил Дранаек, заставив Кидден прищуриться. «Зачем это? Боишься, что я узнаю закон?» «Великие достойные наследники способны считать закон сразу, как попадают в дом. Считать закон — это самая легкая часть процесса». Жестокая ухмылка стала шире. «Ты не способна. Чего же мне бояться?» Кидден немного потупилась, потом стиснула зубы. «Похоже, я уже близка. Иначе к чему эта детская выходка?» Сузаньос изогнул бровь, его лицо просветлело. «Ты теперь судишь мои выпады? Наверное, мне стоит стать изобретательнее». Кидден подняла собранные во дворе вещи к шее, прикрывая ее, и, оставляя мокрые следы, прошла к лестнице. Носки у нее так и хлюпали. На первой ступеньке она остановилась и ледяным голосом проговорила. «Пока я буду в душе, ты спустишь все мои вещи, не то сам будешь спать во дворе». «Это приказ?» Сузаньос выражался очень осторожно, и Кидден пришло в голову, что он тоже сдерживает себя. Кидден повернулась к нему лицом. «Да, мне нравятся законы этого места, и закон говорит, что Дранаек, причинивший физический вред смертному, понесет большую ответственность». «Погоди, я к тебе не прикасался». Кидден врезалась головой в лестничную стену. Перед глазами у нее заплясали искры, но она справилась с дурнотой, желая запечатлеть его шок в каждой клеточке мозга, и, боже, это было восхитительно. Завтра у нее наверняка появится синяк, но вампир наконец понял, с кем имеет дело. Кидден двинулась прочь. По лбу у нее текла кровь, но она все равно улыбалась. На верхней ступеньке она обернулась, чтобы бросить еще один торжествующий взгляд. Но увиденное напугало ее до дрожи. Опустившись на корточки, Сузаньос Сагат собирал капли ее крови и подносил пальцы ко рту. Их взгляды встретились. Глаза Кидан лезли на лоб от ужаса. Глаза Сузаньоса помутнели от голода. «У тебя красная кровь, птичка. А я уж думала, она почернела от ненависти». Кидан бросилась к себе в комнату, заперла дверь и шумно выдохнула. Проведя рукой по лбу, она поморщилась. Ссадина получилась глубже, чем она планировала. По пальцам текла кровь. Медленные шаги приблизились, и Кидан застыла. Сузаньос не открыл дверь, но его тень трепетала под щелью. Он изменил позу, и по полу комнаты растянулась густая темная полоса. Он что, сел у двери? Повернулась крышка. Донесся звук глотков. Голос Сузаньоса был грубым и злым. «От тебя на весь дом воняет. Нужно остановить кровь». Кидан стиснула зубы. «Да, конечно, сейчас этим займусь». Следующая реплика прозвучала тише, почти шепотом. «Скорее». Дом от Штафов и дом от Даны старейший из всех. Первый стал проводником традиций, второй — проводником наследия. Дом от Штафов вооружился деревом, камнями и построил себе путь от глинобитных хижин к домам с плоской кровлей и зданиям, которые, превратившись в небоскребы, прорвались вперед, в будущее. Дом Аданы собрал своих старейшин у костра, слушал их и писал историю, зарывался в землю, углублялся в прошлое. Один выстроил себе золотой трон, другой закопался в пещеры. Они — дом золота и дом земли. Йоханна Сафера. История домов акторов. Ублюдки из дома золота никогда знать нас не знали, но в последние годы проявили желание копаться в земле. Дом от Штафов хочет выкупить наш аксумский археологический проект. Его начали много лет назад с целью отыскать поселение последнего мудреца. Твои родители продавать отказались, я тоже. Это единственное, в чем мы были полностью солидарны. Дом от Штафов продолжит давить на тебя, но не поддавайся.